Капитан Уилсон несколько раз подвигал пепельницу на столе назад и вперед, и только потом поднял глаза. Гастингс погиб на месте. У Брайана еще держится, но если выживет, то останется на всю жизнь инвалидом. Он взял в руки листок из отчета. Имя подозреваемого Ирвин Джеймс Стюарт. Раз вы сами заметили его, я оставил его вам для обработки. Уилсон поскреб затылки. Стюарту 36 лет. Он холостяк и живет с матерью. Хороший сын и никогда не пропускает день матери. Порывшись в бумагах на столе, он нашел нужное. Мы обыскали дом Стюарта. 4 медных трубки, 10 ножей, 3 механизма дешевых наручных часов и небольшой бочонок с порохом. Таким обычно заряжают охотничьи патроны. Однако у Стюарта нет ружья и, соответственно, патронов. Поднявшись, Уилсон беспокойно заходил по кабинету. Еще мы обнаружили альбом газетных вырезок. Там упомянуты все бомбы, начиная от самой первой. По лицу его пролегли глубокие морщины. Зданию нанесен заметный ущерб. Кроме того, трое людей ранены разлетевшимися осколками. Ничего серьезного. Однако в настоящий момент они, скорее всего, уже беседуют со своими адвокатами. Пятерых затоптала рванувшаяся к выходу толпа. И я полагаю, что и они тоже предъявят свои претензии. Я достал сигарету из пачки. Никто не видел, как коробку клали на это место? Уилсон пожал плечами. Через вокзал ежедневно проходит более 50 тысяч человек. Стюарт наверняка рассчитывал на это. Он устало вздохнул. У нас есть 7 свидетелей, соответственно, 7 описаний преступника. 5 считают его мужчиной, а 2 – женщиной. Пит задумался. «Они уже видели Стюарта!» Уилсон коротко хохотнул. «Трое его узнали, в том числе и тот, кто считал его женщиной. Любой толковый адвокат на суде сделает из них кашу». Он поглядел на нас. «В таком случае признание действительно необходимо». Мы с Питом поднялись и вышли в коридор. Когда мы оказались возле комнаты 618, Пит чуть помедлил, прежде чем повернуть ручку двери. «Фред, ступай вперед! Будешь добрым и понимающим детективом, если ты, конечно, не против. Мое сердце сегодня не лежит к этому занятию. Уж лучше буду страх наводить».